Глава 5. «Вставай!» — закричали мы. Ян лежал на спине, а его высокий соперник наклонялся над ним, чтобы добить. И зря. Борцы они такие. Даже лежа на спине умудряются не только сопротивляться, но еще и побеждать. Один удар в челюсть Ян пропустил, но на втором поймал руку соперника. Тот попытался ее выдернуть, но поздно. Ян повалил его на мат и крепко обхватил ногами и начал выкручивать пойманную руку. Высокий сначала терпел, потом заорал и принялся колотить ладонью по плечу Яна, сдаваясь. Тот, похоже, ничего не понял, так что пришлось вмешаться судье. Высокий был освобожден из цепкой хватки Яна, а сам Варга остался лежать, глядя в потолок. Я подошел к нему и заглянул в глаза. «Ты там живой, Янок?» — спросил я. «Не знаю. Глаза мутноватые. Я проиграл. Победил». Вдвоем мы с Марком поставили парня на ноги, а судья вскинул его руку в победном жесте. «Так я победил?» — недоумевал Ян, пошатываясь на месте. «Да, победил!» — Мария обняла его ненадолго. «Победил! Я уж думала, что конец, а ты его как схватишь?» «Так победил?» «Да!» — вскричал Ян и подпрыгнул на месте, чуть не упав. «Готово!» Он схватил меня в охапку так, что у меня заболели ребра, потом Марка, потом чмокнул в щеку Марию. Катерина успешно уклонилась, а Ян подошел вместо нее к Аните и громко поцеловал прямо в губы. Девушка густо покраснела, а сам Ян торопливо отошел. Он откашлялся. На эмоциях. Башка еще кружится. «Да ничего», — тихо прошептала Анита и начала зачем-то копаться в сумочке. На эмоциях. Валь похлопал его по плечу. «Вот ты кабан! Победил все-таки!» «И что теперь?» Ян подслеповато оглядел всех. «Отдыхай», — спокойно сказал я. «Сделал большое дело, так что можно и отдохнуть». «А у меня есть одно предложение на вечер», — сказала Мария и поправила волосы. «Можно собраться и отметить. Сегодня же и Рома победил. Да и вообще все хорошо складывается. Кто идет?» Пожал плечами. «Сначала узнаю обстановку, потом посмотрим». «Ты идешь?» — шепотом спросила Катерина. «Еще не знаю. Иди сама, если хочешь». «Не то чтобы я хотела», — она оглядела остальных, которые сбились в кучку и начали что-то обсуждать. «Но, думаю, вот твое присутствие очень желательно. Мария постоянно тебя выглядывает, Марк без тебя в их обществе вообще теряется. А Валентин шутит не так жестоко и меньше подкалывает. Да и мне одной не хочется идти, если честно». «Да ты уже входишь в роль, как я посмотрю», — чуть шутливым тоном сказал я. «Уже знаешь всех будущих подданных и отдаешь приказы». «Нет, намекаю о приглашении, как частное лицо. Считай меня обычной студенткой, ведь так и есть. Посмотрим. Зайду за тобой, если что. Сначала дела». Игры играми, но нельзя забывать и о главном. Радич не сказал ничего важного, да ничего и не случилось за день. Я проверил Ригу на ночь, помылся и остановился подумать на улице возле общежития, стоит ли куда идти. Пока думал, увидел выходящего наружу Регварда. «Роман, я сдержал свое слово», — объявил он. «Какое?» «Торт, я привез вам торт», — Келвин засмеялся. «Самый большой, какой мне согласились привезти. Мария, твоя родственница, приглашала меня остаться, но я пока пас. Много дел, знаешь ли?» «Бывает, тогда я схожу». «Кстати», — он подошел ко мне и зашептал, — «насчет нашего недавнего похождения. Торт навел меня на мысль. У меня в команде есть Франко Нумер. Помнишь его? Такой кудрявый». «Да, но не общался с ним». «У него сильная аллергия на орехи». Келвин огляделся по сторонам и застегнул куртку. «И недавно заметил кусочки в своей утренней каше. Может быть, это ошибка повара, но тот клялся, что никаких орехов не добавлял. А стоит Франко съесть хоть один, как начнет задыхаться. Отек. Может умереть. Еще что-то?» «Джулио Алькарас, неразговорчивый парень. Ты его должен знать. Сегодня с ним стреляли на соревнованиях». «В общем, он недавно чуть не сорвался с Риги». Келвин вздрогнул. «Оторвалась техническая ступенька наверху. Но Джулио вырос в горах, ему это не страшно, удержался. А вот мне теперь не по себе. Будто за каждым углом меня подстерегает опасность. Это паранойя?» «Если у тебя паранойя, это не значит, что за тобой не следят», — философски заметил я. «Так что присматривай за собой. Не оставайся один, осматривай шагоход или вообще запирай его на ночь. И приглядывай за друзьями. У тебя же одни наследники». «Слушай», — он снова огляделся. «Я многое думаю о том, кому это может быть выгодно. И как же мне это не нравится. Есть подозрения?» «Боюсь озвучивать. Вдруг не прав». Келвин откашлялся. «Забудь, это я просто от страха. Но мне кажется...» «Ладно, назови имя, я проверю». «Я не могу, Роман, вдруг я ошибаюсь. Но ты узнаешь об этом первым, я обещаю. Вот только...» Он нахмурился. «Это бессмысленно. Он не мог так рисковать, я точно ошибаюсь». «Договорились». Я прошел в общагу, дошел до комнаты, подумал еще и надел парадный черный мундир. С ним я пошел в женское общежитие. Благо, еще не отбой, и туда пока можно было войти парню. «Да ты уже подготовилась?» — спросил я. «Как всегда в черном». Громова, уже одетая, с готовой прической, в которой была повязана красная лента, открыла мне почти сразу, едва я постучал. На шее у нее висел ее амулет, при моем появлении он загорелся ярче. «Да вот думаю, идти или не идти?» Она с хитрым видом пожала плечами. «Ну, пошли уже, раз все готово. Там обещают торт». «Торт? Ну, это я точно не пропущу. Только нельзя же есть на ночь. Один раз можно». «Я еще вчера ела пирожное», — призналась она, — «с Анитой. Если ее разговорить, она такая милая. Правда, когда станет наблюдателем, ей будет сложно. Но ее отец еще жив, так что поможет. Ну, или отправлю ее замуж за Яна. Или, быть может, желаешь сам взять ее в жены». «Будет видно», — сказал я. «Не загадываем. Идем уже за тортом». Келвин слукавил, когда сказал, что этот торт большой. Явно на 2-3 человек, а не на всю нашу ораву. Нам разрешили собраться в столовой после отбоя. Директор Кабаяши позволил лично. Кроме нас никого внутри больше не было. «И это называется большой торт?» — спросила Катерина, возмущаясь этому не меньше меня. «Вот и верь после этого людям. Зато есть вот это». Мария тайком показала на маленькую корзинку, стоящую под столом. «Там вино?» — Валентин полез под стол. «Валь, тебе нельзя много». Ян, у которого на скуле появился синяк, погрозил ему пальцем. «Вино для нас, а ты сегодня плохо бегал». Мы расселись за столом, а Мария тайком разлила вино по чайным кружкам. «Красное, сладкое, но крепкое. Лучше много не пить». «Когда же я пил вино в последний раз? Даже не вспомню». Выпил и огляделся. «Не нравится мне то окно, у которого открыта штора. Пока все пробовали торт, я пошел туда, вгляделся в темноту и прикрыл окно занавеской. На всякий случай, мало ли. Заговорщики наглеют все сильнее». «А вы слышали?» — спросил я, наглядев всех. «Троеборье перенесли на неделю раньше». «С чего это вдруг?» Я подвинул к себе блюдце с тортом и попробовал. «Много орехов. Тому парню, про которого говорил Келвин, такое точно есть нельзя. Сладкий, но не приторный». «Говорят, что скоро пойдет снег, помешает соревнованиям. Наверное, тактическое маневрирование тоже будет раньше. На финал обещал прибыть император. Спасибо». Я отодвинул блюдце. Так и не попробовал торт. «Что-то не хочется. Анита, будешь?» «Только еще кусочек». Едва слышно пролепетала она и приняла от Яна торт. «А я все хотела спросить, Рома». Мария посмотрела на меня. «Вот ты жил за морем, в Дискреме все эти годы. Там говорят все иначе. Как вообще там жилось?» «Все эти годы?» Я задумался, ведь все это время прожил кучу лет в тюрьме. Но память об этом будто стиралась. С каждым днем все сильнее и сильнее. Будто был суд, потом тюрьма и почти сразу побег. Может быть, так и лучше. Ведь все эти годы в запертой клетке не дали мне ничего. Вот и перестаю их помнить. Или это издержки такой неестественно долгой жизни, не знаю». «Было так себе», — продолжил я. «Холодно, еда плохая, сыро». Усмехнулся и посмотрел на Катерину. «Вот она все хотела рассказать, да никто не спрашивал. Как ты там жила?» «Ну, я-то родилась здесь», — сказала она, недовольно сверкнув глазами. «Но меня увез отец, когда поссорился с моим дедушкой. За это дедушка его... Он очень сильно обиделся, если так правильнее сказать. Мне, кстати, там нравилось. А что там было?» Мария дала бутылку Валентину, чтобы он разлил вино. «Небольшой домик в одной деревне, очень красивый». Катерина подперла голову руками и посмотрела в потолок. «Палисадник, ставни резные, зимой тепло. Они не знали, кто я, но я им нравилась, а они мне. Там еще сад рос с яблонями, и каждое лето... В общем, яблоки я обожаю. Столько всего могу рассказать, и не знаю, с чего начать». «В Огране холодно», — сказала Мария. «Яблоки не растут, да и вообще ничего не растет. А сейчас там уже ночь, представляешь? Полгода будет темно. Даже непривычно. Я-то отвыкла, пока здесь живу». Выпили еще. Валентин начал рассказывать что-то о брате, иногда громко смеясь. Мария его осаживала. Катерина иногда вставляла едкие замечания. Ян зашептался с Анитой, и они иногда тихо посмеивались. Мы с Марком остались вдвоем. Ты помнишь правило, что в соревнованиях на ригах один человек не может занимать одно и то же место две игры подряд? Спросил Марк и выпил вино из кружки чуть ли не залпом. «Поменяемся с тобой. Ты канониром, я первым пилотом. На финале я буду канониром. Ян вторым пилотом, ты первым». «Идет». Марк налил себе еще. «Тогда придется на ближайшее ставить вторым Валентина, но должен справиться». Он выпил кружку несколькими глотками, будто пил пиво. Манеры ему надо будет подучить потом, как разберемся с большой проблемой. «Ты не злоупотребляй». «Да, верно». Он отставил кружку подальше. «Просто, знаешь, мне немного непривычно. Сирота из приюта, сижу со знатью, причем один брат правителя Аграни, а другой правнук того самого генерала Загорского. И еще будущая императрица, о чем все узнают совсем скоро». «Много думаешь», — сказал я. «Лучше думай о завтрашней победе». «Стараюсь. Сегодня ночью снился Марк Зимин», — прошептал он. «Который... Но ты помнишь». Он откашлялся. «Который погиб тогда в порту». «Помню. Парень в клетчатом пальто, который зачем-то покинул укрытие. От него мало что осталось, узнали по остаткам одежды и амулету, который он держал в руке». «Говорил, что я украл его жизнь», — продолжал Марк. «Я не верю в загробную жизнь, да и в духе предков уже не попасть. Но все равно неприятно. И вот я думаю. Знаешь, к нам вдруг повернулась Катерина и яростно зашептала. Если вы с ним и правда друзья, он бы за тебя порадовался. Что так смотришь? Думаешь, я такая дурочка, что так ничего и не поняла насчет вашей внезапной подмены? Просто мне хватает ума об этом помалкивать». Ее амулет со свечой сегодня мерцал особенно ярко. Катерина посмотрела на него и прикрыла ладонью. Потом отвернулась и продолжила шептаться с Марией. «Понимаю». Марк нахмурился. «Просто все равно это неприятное ощущение». «А я с ней согласен», — добавил я. «Да и ты же говорил, что он тебе был неплохо должен. Вот и вернул долг с лихвой. Ты будущий наблюдатель малого дома, и у тебя будет собственная рига. А еще поместье. Неплохо для сироты». Другие наш разговор не слушали. Вот только как его услышала Громова, мне очень интересно, она сидит далеко. Но вроде больше никто не слышал, особенно из-за громкого смеха Валентина. «Забавно», — Марк улыбнулся. «Та рига, на которой я служил, Матильда, она принадлежала капитану Анри, моему командиру, но после его смерти дом Лихтери забрал ее себе, но служил на ней я сам. Старушка, построили ее где-то здесь, так и осталась в их армии». Катерина тем временем повернулась к Аните, и они начали обсуждать что-то другое. А раскрасневшийся Ян спорил с Валем насчет сегодняшних игр. «Тогда все было иначе», — сказал Марк и постучал пальцем по кружке. «Но одно неизменно. Там был экипаж, а здесь другие люди. Но они тоже экипаж. А меня учили, что все, кто служат в одном шагоходе, они как семья. Здесь так же. Только я вас никого не знаю». Он улыбнулся и отпил вина. «Даже тебя. И последний экипаж плохо знал. А вот первый, может быть, узнаю новых так же хорошо. В любом случае, я за своих готов на все». «Ты как, кстати, умудрился стать первым пилотом?» — спросил я. «Здесь раньше 30 даже нечего на это рассчитывать». «И это ты меня спрашиваешь?» — Марк засмеялся. «Это мне надо тебя спрашивать, откуда ты все это умеешь? Такое в книжках не прочитаешь. Ну ладно, раз ты первый спросил, сначала я попал в пехоту». Он посмотрел в кружку, но доливать еще вина не стал. «В первом же бою отправили нас в атаку на Рейтара». Он поставил кружку и постучал по ней. 200 человек в лоб на боевую ригу. Короче, выжил я один, и то потому, что споткнулся в начале боя, и меня завалило телами. Еще повезло, что уцелел. Атаковать шагоход пехоты с дистанции? Ваш командир не самый умный». «Точно», — Марк кивнул. «Но Рейтара подбил катафракт капитана Анри, а сам он вылез посмотреть, есть ли выжившие. Что-то я ему приглянулся, он меня взял на воспитание, учил манерам и как управлять ригой. Почти все знаю от него. Неплохо он тебя научил». «Да иди ты!» — тем временем воскликнул Ян и ткнул усмехающегося Валентина в плечо. «Ай!» — Валь потер отбитое место. «Я же шучу, чего сразу бить-то? Да я тебя просто пальцем ткнул, неженка». «Ну и я стал у них вторым пилотом», — Марк улыбнулся, но улыбка быстро ушла. Потом случился один бой. В нас попали из копья. Капитана ранило смертельно. Тогда он назначил меня первым пилотом и взял с меня слово, что я вытащу весь экипаж живым из этого дерьма. «Получилось?» — спросил я. Марк посмотрел на пустую тарелку с рисунком цветочка, где оставались крошки от торта. «Не-а», — ответил он через несколько секунд. «В том же бою все и погибли, кроме меня. Назначили потом другой экипаж, а меня оставили первым пилотом». Он нахмурился и виновато улыбнулся. «Ладно, извини, я немного перебрал. Давай лучше о чем-нибудь приятном. Какой план у нас на игру? Как будем побеждать?» «У нас с тобой есть большое преимущество». Я подвинул к нам бутылку, чтобы объяснить на ней. «Я даже не знаю, как они нас двоих допустили до этих соревнований еще и в одну команду». «План такой, Марк, смотри». «А если я не смогу?» — спросил Валентин. «Почему я, а не Ян?» «Потому что Ян будет вторым пилотом в финале», — пояснил я, садясь в кресло первого пилота. «Поэтому сегодня второй — это ты». «Я должен заводить Ригу?» «Верно». Забравшийся в кабину Артур достал секундомер с треснутым стеклом. «Кичеро взял с меня слово, что я не буду жульничать и буду считать все честно. Так что приступаем». Он нажал на кнопку, и секундная стрелка побежала вперед. «Эти соревнования — упрощенная версия финального. Шагоходы действуют по одному, на время. Эту игру называли троеборием, но с одноименным видом спорта никакого сходства не было. Первое — надо запустить двигатели аварийно, без кнопки с пульта. Второе — дойти на позицию и дать залп по трем мишеням — ближняя, средняя и дальняя. Третье. Если мишени поражены, пройти по местности до финиша. Если хоть одна мишень осталась, отправляться на штрафной круг и попытаться добить их со второго раза. Эта игра была мне знакома. Сегодня я вместо первого пилота. Марк — канонир, а заводить Ригу будет Валентин. Все утро он читал схемы и изучал цепи запуска, но сейчас выглядел так, будто все забыл. И как мне это сделать?» «Как учил», — громко сказал я, — «выполнять второй пилот Климов. Время идет. Хочешь, чтобы Рига твоего брата выполнила все быстрее?» «Да не в жизнь», — прокричал он и полез в электрокамеру. «Ну давай же, дух предка Лингерта Ригера, помоги мне завести этот древний хлам». Свеча предка не шелохнулась. Валь начал копаться, пытаясь воткнуть перемычку между двумя пластинами. «Пальцы не порежь», — сказал Марк, — «и спокойнее, выдыхай уже». Валентин шумно выдохнул и вставил перемычку, едва успев убрать пальцы. В электрокамере ударила искра, реле времени начало отсчет. 10 щелчков. «Все по местам», — скомандовал я. «Второй пилот Климов. Кто будет закрывать дверь?» Валь захлопнул дверь электрокамеры и вернулся в сиденье до того, как кабина начала вибрировать. Движки завелись. Я проверил показатели, нажал на тугую педаль синхропривода, и мы двинулись вперед. «Запуск двигателя засчитан», — Артур записал время в журнал. «Не знаю, какие результаты у других, но пока идете хорошо. Жалко, мне нельзя за вас болеть сегодня. Но когда будет финал, ох, я тогда оторвусь». Я посмотрел в оптику на другие риги. Почти все отстрелялись, кроме Регварда. Он с классом ждал своей очереди, когда закончим мы. Он тоже начал пломбировать шагоход, чтобы туда никто не залез. «Марк, с раскачки», — предупредил я. «Огонь раздельный». «Помню», — отозвался он, сидя за креслом канонира. «Какая же у этой малышки классная оптика. Так, я готов. Угол плюс 7 градусов. Должно сработать». «Подтверждаю. 30 метров до остановки. Длина шага 0,5». «По-хорошему, вас надо было разделить в разные команды», — сказал Артур. «Кичиро, кстати, был против, чтобы Марк и Роман были в одной риге, но его уговорил Ульдов». «Буду знать», — отозвался я. «Марк, готовься. Огонь по желанию». Я дернул рычаги. Рига качнулась вперед вместе с пушками. Марк сразу выстрелил из одной 100-миллиметровки, как только опустилась рука, и поразил мишень. Наскоро построенный куб из досок размером 3 на 3 с первого попадания. Рига качнулась назад, и Марк выстрелил из второй сотки. Снаряд врезался в самый край средней мишени, и этого хватило, чтобы она развалилась. Шагоход остановился. Теперь уже можно прицелиться, не торопясь. Марк покрутил рычажки и пальнул из третьей сотки. Деревянная мишень разлетелась на куски. «Ах, вот это выстрел!» — прокричал Валентин. «Я думал, вы будете по очереди все выцеливать. Павлик так не сможет. И все?» «Да», — подтвердил Артур, — «можете двигаться к финалу». Залп на раскачке дал много времени. Ведь другие команды сначала подводили Ригу к позиции и поражали цели по очереди, поднимая или опуская руку. Иногда промахивались, и им приходилось идти на второй круг. А мы управились быстрее и добрались до финиша. «Получилось!» — заорал Валентин так громко, что мне пришлось снять наушники. «Павел сейчас от злости облезет!» «Ты лучше не доводи его», — сказал я, — «а то проходу ему не даешь. Лучше порадуйся победе, мы получили балл». «Да я и так рад». Я остановил Ригу на отмеченном квадрате, заглушил ее и пожал руку Марку. «Хороший выстрел», — похвалил я. «Но в финале покажу, как надо стрелять из этих пушек. Можно лучше». «Жду не дождусь», — он засмеялся. «Идем еще отмечать?» «Потом». Мы выбрались наружу. Машина медленно остывала, из ходовой с шипением выходил воздух. Ветер уже морозный. Снег, если пойдет не сегодня, то точно завтра. Через несколько минут показался катафракт класса Регварда. Их очередь была последней, и им пришлось делать второй круг после промаха. Мы тем временем добрались до нашего класса, наблюдающего за играми со стороны. «Это победа?» — спросила Мария. На плечах у нее большой шерстяной платок. «А ты думала, будет иначе?» — я усмехнулся. «Говорю же, раскачка — это хороший способ стрельбы». Марк показал на катафракт, который только что остановился. Верхняя часть корпуса качнулась, внутри провернулись противовесы. «Можно много чего показывать, разные фишки есть». «С этими ригами хоть всю жизнь учись», — добавил я. «А кто управлял ригой Келвина?» «Павел», — подсказал кто-то из проходящих мимо парней. «Вроде этот загорелый блондин из их класса. Он расстроен». Вылез и сам мрачный близнец. Красное лицо, мокрое от пота, волосы слиплись. Он застегнул куртку и быстро прошел мимо нас. «Надень шапку, а то ухи отморозишь», — крикнул ему Валентин. «Ну как ты там называл себя лучшим пилотом? Что-то так себе из тебя пилот, верно?» «Да заткнись ты уже», — огрызнулся Павел. «Отстань от него», — попросил Ян. «Видишь, настроение плохое». «А какое у него оно будет?» — Валь засмеялся. «Зря он ушел. Мы победили, а он снова проиграл. В очередной раз. Кажется, он вообще не на своем месте. Пилотирование риг не для него». Павел замер на месте и выронил платок, которым вытирался. Стоящий рядом с ним Келвин неодобрительно посмотрел на Валентина. «Ты перегибаешь палку, Климов», — заявила Катерина. «Отстань от брата». «Я же не виноват, что его природа обделила...» «Валь, заткнись», — потребовал я. «И лучше замерь пневмоцилиндры на ходовой. И возьми на складе дефектоскоп. Надо проверить, есть ли задира на валах. Мне не понравился тот скрип при остановке». «Хорошо, молчу». Валь демонстративно изобразил жест, будто зашил рот, но надолго его не хватило. «Просто он же сам из нашего класса ушел, типа остались одни неудачники». «Валь!» — прикрикнул Ян. «Так что дальновидности ему не хватает. Не зря же дед назначил наследником меня, а не его. И пилотом ищейки тоже стану я, и...» Павел решительно пошагал к нам. «Ты перебрал», — твердо сказал я. «Лучше попроси прощения у брата или...» «Да я же шучу!» Валь миролюбиво поднял обе руки, и Павлик знает, что я... Мрачный брат-близнец с размаху ударил Валентина кулаком по лицу. Тот отошел на шаг, Павел добавил еще раз, повалил его на землю и начал мутузить. «Да когда ты уже сдохнешь, сука!» — проревел он. «Ты мне жизни не даешь, урод! От тебя нигде спасения нет!» «Эй!» — я с трудом оторвал Павла от избиения, а Ян и Марк встали перед ним. «Ты завязывай, хорош!» К нам подбежали и остальные, вставая между братьями. «Да что у вас?» Келвин встал в самой середине. «Ублюдок!» — прохрипел Павел. «Убью нахрен эту суку!» «Да хватит уже, Павел, хватит! А то и правда захлестнешь!» Валентин застонал и поднялся на четвереньки. Из носа и рта бежала кровь. Павел пытался вырваться, но мы ему не давали. «Да я же просто пошутил!» — простонал Валь. «Дурак ты!» — сказал Ян. «Так не шутят». «Что здесь происходит?» — раздался резкий отрывистый окрик. Между нами встал директор Кабаяши, одетый в черное пальто, и оглядел обоих. «Ну и кто из вас кто?» — спросил он. «Ты, Валентин, а ты Павел?» — Кабаяши назвал их правильно. «И чего вы устроили?» Он тяжко вздохнул и посмотрел на Павла. «Видел все. Правила ты знаешь, попался с дракой отчисления. Через час в моем кабинете. А пока собирай вещи». Павел замер, не веря своим ушам. Остальные тоже замолчали. только усиливающийся ветер шумел. Доносился звук двигателей мотоповозки, приближающейся со стороны академических корпусов. Следом за ней поднималась пыль. «Все понятно?» — спросил Кабаяши. Мрачный близнец попробовал что-то сказать, но развернулся и молча пошел в сторону общежития. «Валь, его же выгнали из-за тебя!» — сказал Ян. «Ты совсем меры не знаешь», — добавила Мария. «Да я же пошутил», — начал оправдываться Валентин, оглядывая нас, будто искал поддержки. «Всего-то шутка, а он...» «Я бы тебя точно избил», — недовольно произнес Келвин. «Ты только что лишил мой класс лучшего пилота и канонира». «Павел еще долго терпел», — сказал я. «Я бы не выдержал и надавал тебя раньше». «Климов, Кабаяши что-то ждет», — Катерина показала туда, где стоял директор, осматривающий Риги. «Да, точно». Валь с трудом вытер лицо платком, который ему дал Келвин. «Директор Кабаяши, директор Кабаяши». «Слушаю», — директор повернулся. «Говори, Климов». «Не надо отчислять Павла, пожалуйста». «А почему я не должен его отчислять?» «Я видел драку, а правила вы знаете все. Знаю, что иногда деретесь, но раз попался, никуда не деться. А если еще Ульдов увидит?» Он показал на черную мотоповозку, которая ехала к нам. «Не надо его отчислять, пожалуйста», — взмолился Валь. «Это я его довел. Знаю же, куда надавить. Увлекся слишком. Его же дед выгонит из дома. Он и так его не любит». «Значит, провокация драки?» — Кабаяши скрестил руки на груди. «Могу отчислять тебя». «Тогда лучше меня», — Валентин тяжело сглотнул. «Я как-нибудь с дедом договорюсь». «А ты же понимаешь, что без Академии ты не получишь патент, не станешь наследником малого дома Климовых и точно не станешь пилотом Исполина». «Понимаю», — Валь закрыл глаза. «Через час в моем кабинете оба. И приведите себя в порядок. А еще...» — Кабаяши посмотрел на машину. «Не попадайся со своей битой рожей на глаза Ульдову, тогда я уже ничего не смогу сделать». «Спасибо, спасибо! Я у вас в долгу, я...» «Живо отсюда!» — прикрикнул Кичиро. Валь побежал в сторону общежития, оббегая приближающуюся машину по широкой дуге и пряча лицо. «Вроде пронесло», — сказал Келвин. «Ничего, я этому Валю еще устрою», — произнес я. «Будет нашим штрафным. И отмывать Ригу, чтобы блестело». «В самый раз!» — Марк усмехнулся. «А мы же вроде победили. Где объявление результатов?» «Вон и Ульдов приехал. Сейчас все скажет». Александр Ульдов вышел из машины и захлопнул дверь. С ним еще трое. Двое — офицеры в черных кожных плащах и больших фуражках. Другой — в синем мундире городского дозора Урбуса. Какой-то комиссар, но я не помнил его фамилии. Видел всего раз. У одного военного на плече висел автомат, а у комиссара — револьвер в кобуре. «Соревнования закончены», — сказал Кабаяши. «Итог подведен». «Я здесь не для этого», — быстро произнес Ульдов и показал на нас пальцем. «Вот это он», — показал на меня. «Нет, ошибся, он показывал на Марка». «Ты арестован за присвоение чужой личности», — произнес комиссар и достал наручники, «и за подделку документов на имя Марка Зимина». «Вот ты и попался, хитрый ублюдок».